по поводу чего мы собрались здесь? Скажите, уважаемые товарищи. Меня надо спросить? Я по вашему поводу собрался. Не по нашему, а мы по вашему. По поводу пути к себе же. А, по вот поводу... и все это вместе по поводу пути к себе. Ах, да, по поводу пути к себе. Так, вот это что-то пришло. Будем так, значит, мы будем искать, да? Ну, о чем мы будем искать? Пути к себе. Пути к себе. А где вы искать? Пути к себе. Ковыряться. Насколько? Так. Ну, говорите что-нибудь. Поддержание. Вас пока снимают. Меня снимают? А меня все время будут снимать. Да. Интересно, на белорусском. Вы на белорусском тоже пути себе выступали, да? Когда мне было 5 лет. А 5 лет тому назад? Ну, там вывеска, по-моему, еще 5 лет тому назад висела, да, если обратили внимание, то там подворотня, стопы, идущие на пути к себе, призыв идти к себе и реклама надгробных памятников. Это конец, это финиш. С этого начинается, да, вот продвижение, как бы. Вот мой путь начинается как раз после вот этой... мемориальной доски. Вот сразу. Там сразу пин написано. Здесь вот это пойдет. Но следы уже не видимы. Две стороны мемориальной доски. Так. Не, вот раньше. Что вы написали? Расскажите, пожалуйста. Ну, хрена все написал. Вот раньше, года 3 бы назад, например, я бы начал сразу что-нибудь говорить. Я бы вас вдохновлял духовно, знаете. Мы на это и рассчитываем. Ну, нет. А у тебя другое уже. Чтобы мы вас вдохновили. Я жду, а что вы меня вдохновите? Я другой уже, знаете. Мне уже не надо ничего. Все-таки расскажите уж, пожалуйста. Заявляйте. Расскажите, пожалуйста, о себе. А что о себе? Расскажите о себе. Вот на самом деле, читая ваши книги, да, все замечательно, интересно. И получается, что там такой Сан Саныч, который уже все путь к себе нашел, и ему волшебно нажить и все. А вот бывает такое, что действительно раздрай какой-то, что вот какой-то... Я понимаю, что... Наша задача отслеживать. Вот сейчас я злой, вот сейчас я добрый, вот сейчас я веселый и так далее. А бывает у вас сбой, когда... У меня до хрена сбой бывает. Ты что такое сбой? Понимаете, я и в той, и в другой стороне могу. Когда не отслеживаете просто, а впадаете в какую-то... Сам для себя не я могу осознанно потерять осознанность. Это вот на пути к себе очень страшно потерять осознанность, а вот уже после она уже не страшна. Нормально. А ты уже ее не потеряешь, понимаешь? Она уже потеряла, да? Она уже есть, понимаете, вечная. Это как человек боится умереть, боится, потом он умер, уже не боится. Понятно, да. Как понятно? Вы уже умерли? Нет, что вы, у меня утром все болит, значит, я еще жива. Вы, если не все, там, ну что-нибудь. А вот если ничего вдруг не болит, то вот до пути к себе... Вот тут я просыпаюсь, думаю, не жива, да? Не жива. До пути к себе я думала, что я еще не жива, что я уже не жива. А сейчас я совершенно спокойно к этому отношусь, что ничего не болит. И даже радуюсь. И это даже хорошо, да? Это даже хорошо. Не так весело, когда как болит, да? Как болит, а ну не весело, но нормально. И вот прям такое ощущение, можно сказать, полета почти, что хочется встать с постели, начать делать дела, когда ничего не болит. Так. Прекрасно. В чем вопрос? Расскажите, пожалуйста, о себе тем, кто... Что у меня болит? Потому что не болит. Встречается вот как я. Расскажите, пожалуйста, о чем ваши книги? Почему вы начали писать? Скорости ради я начал писать. Значит, много платят? Мало. Смешно просто. Проект не оправдался. Не оправдался. А ты все уже думал, записать. Думаю, буду стать богатым, буду известным буду. А ничего не получилось. Ничего не получилось. Ни денег никаких, ни известности. Я плюнул на все вообще. И вот я езжу на велосипеде, да. На велосипеде. На велосипеде, на байдарке, на машине. Вот это я себе рассказываю. А вот я ехал от Химок до этого до центра 2 часа. Велосипедом. И там столько много таких, они все тоже едут, все стоят. Я в Москву давно не ездил, поэтому удивился. Я думал, ну задачи так отдаю. Вокруг один велосипедист. Вот так вот, да. Не, ну велосипеде я езжу по лесу. Смотрите, я ведь про велосипед буду рассказывать. Вы что? Про велосипед не надо. А что, вы говорите про себя, рассказывайте, а мне вот велосипед нравится. Я рассказываю. Ну, велосипед был уже после того, как вы пришли к себе, да? Я пришел к себе, а там я. Стоит велосипед. Ну, здорово! Да. А там здорово! Я говорю, похож на велосипед? Давай. И мы вот это. Вот, а что было? Я и я мой велосипед. А до велосипеда, Александр Александрович? Ой, велосипед был ужас. Поделитесь, пожалуйста, ужас. Движение, да. Так сказать, во тьме. Ну, сейчас триллеры очень в моде, да? Мы все хотят крови, детектива, понимаете? Уже неинтересно без этого. Тяжелый путь, заказные убийства на меня были, да. Трампан заказывает. За что такое? Чрезмерная духовность. Она раздражает людей. Это опасно. Это опасно. Да. Чрезмерно безумно опасно. Вы это реально. Все чрезмерно опасно. Для жизни, ну, не стоит, не стоит. Для сильно духовного. А? Для сильно духовного очень опасно. Для сильно духовного. Да. Вот духовность очень опасна. Для кого? Для спящего, для спящего. Он не может спать, да. А, то есть спать куда? Спящий хочет спать, понимаете? А вот сильно духовный начинает будоражить дело. Ты еще раз спишь? Да, вот я вот будоражил много лет. Это будоражилось, да? Да, и все, теперь уже не будоражил. А, то есть теперь спит? Теперь я говорю, вы меня будоражите. А, вы? Не, я не сплю. А, то есть... как сейчас происходит бодрость ваше? Ну, я сейчас про велосипед, конечно. А, потом про грибы, да, там дачный сезон, то есть это да. Картошку выращиваешь? Не входит в духовный путь? Нет, мне просто нравятся такие движущиеся вещи. Александр, а вот в процессе встреч там, и всего остального, то есть понятно, что вы даете и получаете для себя, ваше мировоззрение меняется? Меняется. Сильно? Я почему спросила, потому что читая, ну я не помню, там какую из книг, где основная тема была направлена на то, что все вокруг предопределено. И входя в эту жизнь, ну, там душа, там кто-то важен, уже знает, когда, что случится и так далее. И ничто изменить невозможно. То есть, если пошел, вот если я пришла на эту встречу, то это было еще предопределено до моего рождения, что я приду на эту встречу и буду сидеть именно на этой встрече. Вот в этот час, в эту секунду разговаривать с вами. Вот. И опять же, в других книгах, и даже не то, что в других, а, ну, может быть, сама где-то доходя, еще что-то. То есть, если Вселенная, она и жизнь наша, и наше существование многогранно, и вот в эту секунду, где-то в другой плоскости, я не сижу с вами, я где-то пью дома чай или еще что-то, совершенно. И оно существует, то есть не существует времени. Время, оно относительное понятие. Хорошо, давайте перейдем ко времени. Да, ну давайте. Летовительная часть. Хорошо, что такое время? Философский категория. Да, хорошо. Пожалуйста, время. Но если вот момент... Вот для вас, лично для вас, что такое время? Если это воспринимать вот как мое восприятие времени, то я воспринимала это сначала как плоскость, ну, условно говоря, пластинка. Да? Пластинка, на которой записаны, ну, вот несколько композиций песен, да? И они существуют здесь и сейчас. И эта песня, и это, и это. И если я вот поставлю, ну, например, первую песню, или вторую, там, третью, будет звучать вот в это время именно та песня. Хорошо, спасибо. Вы сейчас рассказываете историю. Я спрашиваю. Для меня. Да, я спрашиваю, знаете, вот здесь принято. Время, деньги, да? Все знают. Нет, ну или не так. Знаете, есть формулы, да? Формула, определяющая систему координат, в которой находится сознание человека. Все. Ее можно выразить очень четко. Время, деньги. Что людям не хватает? Вот вам, в частности, чего не хватает? На что вы ссылаетесь, когда не можете прийти? Деньги, время. Вот, да, многие люди говорят, ой, как я хочу на ваш семинар. Потом выясняется, у нее нету денег. Или времени. Все. Есть только вот время и деньги. И вот того и другого не хватает. Вот вы едете куда-то, вам надо успеть, у вас не хватает времени добраться. Да, у вас что-то там хочется купить, у вас не хватает денег купить. Правильно? Вот это быт, да, это жизнь. Или нет? Или ваша жизненная? Да? То есть все время не хватает времени и денег. Ну, как бы периодически. Да? А что, что вам еще не хватает, кроме времени и денег? Нет, ну вот, пожалуйста, что вам не хватает, кроме времени и денег? Не хватает денег, не хватает. Так, это вопрос денег? Нет. Как? Любовь в наше время, это что? Вопрос времени или денег? Люблю женщину, но времени не с ней встречаться, понимаешь? А вот ту люблю, а вот денег не с ней встречаться. Здоровье. Здоровье можно подать. Здоровье. Здоровье. А здоровье это что? Вопрос денег или времени? Или это вопрос здоровья? Немножко того, немножко другого. Так вот смотрите, время это то, в чем мы здесь находимся. Это та структура, которая, так сказать, определяет всю нашу жизнь. Знаете, вот начиная от того, что мы считаем годы, структура нас, наши годы, сколько вам лет, так сказать, какой у вас возраст, вас это не беспокоит? Иногда. Иногда. Лет через 10 будет, может быть, больше беспокоит. А чаще. Да, вот смотрите, через 20 и так далее. То есть время, годы, так сказать, месяцы, часы. У нас вот часы, да? Сколько у нас в минуте? Секунд. 60. Так? Вот мы все время ориентируемся вот на это, на годы, на то. Годы прошли, ничего не успели или нет. Кризис там среднего возраста, нет? Такого нет. Вы не переживаете это? Переживаю. Подростковый период, если там это переживать. Это объективно. Материалистический объективизм. Объективная материальность. Субъективный объективизм. Да, так вот, время это сознание. То есть каково наше понимание времени, такова наша структура сознания. А каково наше сознание, такова наша жизнь. Вот и все. Поэтому, если уж брать что-то конкретно, так сказать, так надо брать основное, это время. Так вот, время здесь считается как нечто, исчисляющее длительность, да? Вот если я вас спрашиваю, там, сколько времени уже? Да? Длительность какая-то, да? Вот этого, так сказать, длительности нам и не хватает. И мы все время волнуемся по поводу времени и денег. Но на самом-то деле время это не то совершенно. Вот смотрите, человек является очень интересным аппаратом, машиной, приемником. И вот что, собственно, принимает этот человек? То, что он принимает, то он, так сказать, так он и живет. Он говорит, что ешь, тем становишься, да? Но ешь-то ты только, не только пищу. В смысле, так сказать, мясо там и так далее. Значит, ты воспринимаешь что-то, слышишь что-то, чувствуешь что-то. Это же все, так сказать, прием, правильно? Вот что ты принимаешь, тем ты и становишься. А как ты принимаешь то, что ты принимаешь? Вот вопрос. Как? На что ты настроен? На что вы настроены в своей жизни при таком понимании времени? Почему все время суета, нехватка, стрессы, болезнь цивилизации? Нет? Да. О чем вы волнуетесь? Так, по большому счету. О возрасте, о деньгах? Нет? Посмотрите, то, о чем я говорю, вот я почему, так сказать, в определенной степени потерял интерес к передаче этих вещей. Потому что я вижу, что я говорю, но когда это говорится, человек не слышит. Понимаете, это вот все равно, что взять приемник, например, да, который имеет там, широкий диапазон волн. И вот его взяли, настроили на какую-то волну, там, на какой-то прием станции. И, так сказать, все, и забили. И больше его не трогают. То есть он не может принимать никакие другие станции. Вот эту он принимает. Вот я и говорю, что люди настроены на прием одной волны, время, деньги, все. И это они слышат, на это они реагируют. Тут они начинают, так сказать, возмущаться, так сказать, хлопать, там, плакать или еще что-то. Но когда речь идет о чем-то, на что их приемник не настроен, они не понимают, не слышат этого. Поэтому, так сказать, очень долгое время, значит, вот это вот все говоря... А А через эту волну нельзя передавать действительно информацию, которая помогала бы ему, что постепенно все-таки на вот этот духовный... Так вот смотрите, основной момент заключается даже не в том, что я сейчас говорю, а в том, на что вы настроены. Так вот, время – это настройка на то, что передается, ну, давайте назовем так, высшим разумом, космическим разумом, значит, вселенским разумом, планетарным разумом, галактическим разумом. Кто из вас настроен на галактический разум? Нет, ну давайте вот так. Вот я говорю на своем языке. Понимаете, для меня это нормально, совершенно нормально. Я так живу. Но когда я вот это говорю, человек, так сказать, несколько недоумевает, по меньшей мере. То есть, да какой такой галактический разум ты настроен? Ну, в общем, что получается, что если все мы в той или иной степени настроены на то, что идет из галактики, да? Нет. Не надо так опережать. Разум... Вот характеристика сна заключается именно в том, что люди, находящиеся во сне, не настроены на галактический разум. А когда происходит озарение какое-то? Когда, у кого и что происходит? Что у вас происходит? На что вы настроены? Вот я вам сразу говорю, что я настроен на вот это. Я настроен на разум Солнца, на разум галактики. Я оттуда принимаю то, что мне передается. На самом деле, как устроена Вселенная? Она устроена таким образом, что из вселенского центра идут волны. Знаете, я тут как бросил камень, так сказать, в воду, и они начинают расходиться. И в них заключена вся информация. И всякое существо, находящееся в космосе, получает эту информацию и знает, что ему надо делать. Оно согласно этому плану живет. Это и есть глобальный план развития Вселенной, галактики, планет и так далее. А деньги это не... Деньги это низшая форма власти, понимаете? Деньги это то, что с помощью чего здесь, превратив это в Бога, так сказать, создали вот эту реальность сна. Вот и все. Поэтому люди настроены на совершенно другое, так сказать, восприятие. Вот если я сообщу, например, что на моей встрече каждому пришедшему будет роздано по $100 с надписью, так сказать, удачного духовного развития воскресенья, то соберется народ, между прочим. А если еще в конце, так сказать, выдавать по $500 тем, кто досидит, так сказать, соберется очень много народ. Правильно? Вот на это реагируют. Такие у вас просто закиснут на вашей лекции. Концерт. Да и мне не будет никакой приедет. Лекции. Я сразу $100 передаю, потом желаю всем, так сказать, хорошего духовного развития и объявляю конец и передаю $500. Вот и вся лекция. А почему вы так уверены? Вам это не нравится? Вам не нравится, что я уверен? Нет, я не знаю, что вы уверены. Почему именно так? Вот вы как-то сразу знаете, вот сидит народ, вот часть из них готов взять $100 и пойти и быть счастливым. Да мы без чего вы вдруг... пришли. Да, действительно. Так, это я вам. Ну вот это я сталкивался с этим очень много. Пойди, я почему говорю, что я уже потерял интерес к этому. Вот это парадоксально, да? Я при этом сижу здесь, разговариваю и об этом говорю. А нет ли противоречия, если вы потеряли интерес, что вы знаете, пришли? Противоречия есть. И ничего, кроме противоречия, в этой реальности не существует. Между прочим, потому что сам человек, как устройство, противоречиво. Если вы наблюдали за собой, то вы увидите, что у вас все время идет противоречие внутри. Человека очень волнует его проблема. А что есть проблема? А проблема и есть противоречие. Или нет? Любую свою проблему назовите. Любую. И вы увидите, что это противоречие. Вот назовите любую проблему. Ну, это понятно, да? Это мы не будем говорить. Ну, вот и все. Вот и все. Ну что, $100 потому? Мне $100. А я их сожгу на ваших глазах. Тогда сидим. Понимаете, вот как там вот, его воспринимать-то, вот этот космос? Вот не воспринимается, значит, он. Вот вы воспринимаете, а мы, значит, нет. А я не знаю, может, и вы воспринимаете. Я же не делаю противопоставление, понимаете, это не то, что я такой пришел здесь и вот говорю, вот, дескать, вы тут, вот вам $100 только, а у меня вот тут космические влияния, вот я под этим... Да ничего не подобного. Да. Нет, если вы тоже это воспринимаете, нам есть о чем поговорить. Понимаете, я буду крайне рад этому. Крайне рад. Но я начал этот разговор только по какой причине? Что я говорю, я уже устал, так сказать, говорить, понимая, что дело даже не в том, что я говорю, как бы я ни говорил. А я могу говорить очень по-разному. Результат Один и тот же. Какой, почему вы решили, получается? Что вас не воспринимают? Вот если я, допустим, смотрю в другую точку, это не значит, что вас не воспринимают. Видите, я у вас вызываю раздражение. Да еще как, это хорошо, да что воспринимают, да? Ну и на том, значит, все живы. Знаете, в этом мире у людей, так сказать, они одной рукой создают, другой рукой разрушают. Одной, так сказать, стороной себя любят, другой стороной ненавидят. Нет? Вспомните, что вы любили, а потом вспомните, как вы это ненавидели. Вот когда человек успешному начинаешь это говорить, он очень волнуется. Он начинает раздражаться, мной в частности, что, дескать, ты что такое говоришь? У нас единая любовь, Бог у нас, так сказать. И вот у меня есть Маша, я люблю, мы родим с ней много детей, у нас дочь части. Вот вы хотите видеть дуальность самого себя или не хотите? Вот это вопрос. Понимаете, я же почему так говорю? Да не потому, что вот, так сказать, вот именно вы, вот сейчас я вам это говорю. Да потому что я этим занимаюсь уже очень-очень много лет. Понятно. Уже очень много лет. Сан Саныч, почему вы решили, что мы вас не воспринимали? Нет, так вы, конечно, меня воспринимаете. Но вот весь вопрос в том, как вы воспринимаете. Чего не случайно? Хорошо, как вы меня воспринимаете? Конечно, вы воспринимаете, а как? О, знаете, если я сейчас начну рассказывать, то... Не, ну так, в двух словах. В двух словах я не умею, я не умею так красиво говорить, как просто. Да я просто говорю то, что я чувствую. Это не дело красоты, понимаете, у меня не высокий слог, так сказать, поэта. Я просто чувствую нечто и говорю это. Вот и все. Только потому, что я чувствую, я говорю. А вот когда человек не понимает, что он там чувствует и так далее, ему трудно говорить. Вот вы же чувствуете, что вы чувствуете? Вот вы и скажете, и вам легко говорить. Чувствую сильную энергию у вас. Огромные знания, которые вы пропустили через себя, огромный опыт. А мы пришли за тем, чтобы как-то вот... Но вы поделились с нами. О, вот смотрите. И, да, я понимаю, это получается. Я с этого и начал. Мы паразиты на. Не, почему? Совершенно нет. Понимаете, это совершенно. Вот то, что я говорю, вот вы сейчас можете рассматривать, типа, вот он тут возносится, так сказать, а мы вот такие. Да ничего подобного. Мы все одинаковы. Как люди, мы все, так сказать, дети Бога. Все мы имеем эти особенности. Все и каждый может иметь настройку на, так сказать, галактические влияния, там, вселенские и так далее. Понимаете, это просто по нашей сути. Поэтому я совершенно не отделяю себя от кого-либо. Мы совершенно в этом смысле одинаковые. Но только весь вопрос, что я-то это осознаю. А кто-то это может осознать. Подождите, вы очень быстро перескакиваете. Я на это потратил 50 лет жизни, очень непростых трудов. А вы это говорите одним словом. Я осознаю, она осознает, мы осознаем. Хорошо, если вы это осознаете, то что? Мы же пришли пообщаться. Весь вопрос заключается в том, о чем вы пришли пообщаться. Понимаете, вот я же не шоу-звезда. Так сказать, вот будь шоу-звезда. Вот и у вас, о, какая у вас кофточка, а сколько у вас детей, что вы курите и так далее. Меня это вообще не интересует. То, что вас это интересует, подошли ко мне. Вы же сами начали с такой ноты. Вы как духовная конференция. Вот, то, все. А мы, вот я честно... Давайте, я закруглю. Я же, так сказать, вот... Это же тоже не случайно. Уж пойду. Не случайно. Хорошо, мы подошли сейчас к важному моменту. Что именно вы хотите узнать? Честно, я пришла посмотреть на вас и почувствовать вас. Потому что некоторые книги я вас читала. Но началось все. Я гуляла в парке. Встретила молодого человека, который очень тяжело болен. По-моему, у него рак. И он мне посоветовал, когда увидел, что я читаю, поинтересовался Александром Александровичем Пинтом. Потом эта записка у меня куда-то исчезла. Я вспоминала, как же все-таки зовут этого товарища. Потом случайно попала на ваши книги, еще не связывая с той встречей. Потом, когда почитала, мне показалось, что это интересно. И вот я пришла просто почувствовать. Но он делал, человек пишет. Понимаете, все так красиво пишут, пересказывают. Я же ничего не пишу. Заметьте, я не писатель. Вот все, что там в книгах пишется, это семинары. Перепечатанные. Да. Это не то, что я, так сказать, выдавливаю себя, сидя за столом с карандашом. Интереснее. Даже не те семинары, а вы лично. На самом деле не я интересен, интересны вы. Вот насколько вы сами себе интересны, вот это основной вопрос. Понимаете, не во мне дело. Вот здесь так эта реальность устроена, что все ищут кого-то, кем-то, так сказать, поинтересоваться. Вот он такой великий, вот он такой великий актер, вот он такой великий духовный этот. Понимаете, вот все, и начинается. Вот он что, да ты что делаешь, да где ходишь, да еще что. Я все время говорю, не во мне дело, дело в вас. Я отдаю вам это, я говорю, вот, вы самое важное для самого себя, не я. Я могу вам... Ну вы часть меня, я часть вас, как же так? Чего мы будем сейчас? Вот смотря на часть меня... Что вы видите в себе? Вот это... это вот стремление непонятное. Ведь действительно, я задаю себе вопрос, а что тебе интересно? Ну, тебе интересно, а что тебе интересно? Не знаю. Сан Саныч, а вот ну, мы сидим не... такие все непродвинутые. Да. Вот это мы часть вас. Что вот мы вам говорим сейчас вот в этот момент? Вот какая-то часть вас себя не понимает, получается? Что вот мы сидим и не понимаем, значит, какая-то часть вас себя не понимает, правильно? Выходит так, если по зеркальному отражению. Сан Саныч очень хорошо нас всех понимает. Очень хорошо. Понимаете, вот есть язык, так сказать, да, вот есть язык, есть система координат, я исхожу из другой системы координат. Вот находясь в той системе координат, я вижу системы координат спящих людей. Я их очень четко вижу. Я этим занимался, так сказать, вот последние 20 лет. И я знаю, как работает. Я, собственно, открыл матрицу эту. Матрицу психологии, личности. Вот. То есть это я знаю. Но это не значит, что вы понимаете то, что за пределами этой матрицы. Вот именно если у вас эта страсть намерения к пониманию в себе этого, то, что это дано каждому человеку, это так и есть. Но то, что далеко не каждый открывает себе это тоже так и есть. Понимаете? То есть я не говорю, что я лучше вас, потому что, так сказать, я вот это знаю. Я говорю, вы тоже можете это знать. Но если у вас это намерение, вот это основное, если оно есть, то нам есть о чем говорить. Понимаете, почему вот эти встречи? Ну да, приходим, ну да, мы разговариваем, ну да, задали какие-то вопросы. И что дальше? А дальше семинар. Вот в частности у нас сейчас предполагается 3-го и 4-го семинар. Кто приходит? Никто не приходит. А какая тема? Мизер. Какая а тема? Тема какая вы. Тема вы. Вот смотрите, вот оно, мышление спящего. Какая тема? Тема, как сварить, так сказать, суп из топора. А что, вот это я пойду, разве так сказать. Это не важно для спящего? Тема есть одна. Есть великая тема. Кто же я? Вот эта великая тема. Кто же я? Она имеет тысячи граней. Какая грань этой темы будет обозначена на семинаре, в который вы придете, если вы придете? Она и будет таковой. Как я могу сказать, я не лектор. Вы придете, и создастся некая структура. И мы начнем, имея это намерение, познавать себя с тех моментов, которые вам важны. Поэтому путь начинается тогда, когда вы соприкасаетесь с живым источником этого, а не с книжкой. Ну понятно, тебе понятно, что тема, понятно, кто я, а не о супе, понятно, да? Понятно ли? Понимаете, для меня понятно, это значит, человек начинает изучать самого себя. А для ума, он говорит, все понятно, да, вот ты сказал эти три слова, я их запомнил, и мне понятно. Это непонятно, с моей терминологией, это знание. Я просто могу повторить то, что ты сказал. Но это не значит, что я понял то, что ты сказал. Ну это хотя бы не про суть. Хорошо. А вы про матрицу личности не можете сейчас сказать? Вы сейчас как философ, еще записываете все это. Вы поймите, какой смысл, так сказать, все это записывать? Если вы что-то поняли, то это вы и есть. И никогда от вас это никуда не уйдет. Если вы что-то не поняли, то, так сказать, вы и не поняли. Вот смотрите, непонятен язык. Или вам понятен язык? Вот я говорю из иной системы координат. Вот как вы это трактуете? Как вы трактуете? Вообще, что я говорю вот уже, так сказать, полчаса? Вы немножко-немножко говорите о ваших представлениях, о том, что такое время, что такое пространство, что такое мы, как вы нас видите, как вы нас ощущаете. И при этом такое впечатление складывается, что вы, значит, все-таки вот, наши намерения недооцениваете. Хорошо. Я оценю ваше намерение полностью, если вы сообщите мне о нем. Каково ваше намерение? Намерение. Да, и понимаете ли вы разницу между намерением и желанием? О, вот это один из самых важных моментов. Давайте с вами восстановимся. Да, но никто же из вас ничего не спрашивает. Вы поймите, я же, что я делал здесь? Я фактически вас несколько расшевелил, что называется, да? Для того, чтобы вы начали задавать вопросы. Я повторяю, я не лектор, я не прихожу и не читаю лекцию. Вот если вы спрашиваете что-то, то да, я буду говорить. Не спрашивайте, что мне говорить-то? Что мне нужно, вот так сказать, мне нет мотива говорить. Что такое намерение вашей трактовки, что такое желание, чем они отличаются? Зачем вам это все нужно? Интересно. Интересно, для чего? Чтобы проснуться. Ну, надо. Спите, да? Не спешите. Спите, да. Понимаете, вот вы играете словами. Вы называете какие-то слова, так сказать, еще что-то. Вы в вашем ключе, да, вообще? Нет. Вы вообще в своем ключе. Мы не играем слова, пытаемся найти общий язык. Мы говорим пока на разных языках, вот потому смотрите. Что мы подготовлены, мы нет. Александр, мы попадаем все время, мы не вас что-то просим рассказать, а вы нас все время отсылаете к себе. Потому что самым основным являетесь вы. Потому что вы пока не понимаете самого основного. А оно заключается в том, что если вы сформулировали вопрос, то вы получите ответ. Вы получите этот ответ сами из себя. То есть самым основным является умение ставить вопрос, иметь запрос и иметь главное намерение. Вы есть источник всего. Каждый здесь присутствующий источник всего, что есть во Вселенной. И вы ходите и просите. Понимаете, вы находитесь в воде, при этом ходите и просите, дай пить, дай пить, дай мне две капли воды, я иссыхаю весь. А я вам говорю, вы и есть это все, вы и есть источник воды. Почему вы ходите и просите? А вы мне говорите, да что ты это все говоришь, что ты нас все к себе возвращаешь, ты нам пить дай пару глотков, дай еще вот это, дай еще это. Ну что это за разговор, как я могу... Сам, понимаю. А теперь небольшой абзац, он как раз теперь нас отличает от бабушкиных посиделок. Так вот, смотрите, а почему? Основная моя задача сделать так, чтобы вы начали смотреть на самого себя. И чтобы у вас был основной вопрос, кто я? Не кто Пинт, и что он написал, и что с ним происходит, и чем он интересуется. А самый основной вопрос, это кто я? Вы, каждый для вас, кто я? Кто я? Вот основной вопрос. Если накал этого вопроса очень сильный, то тогда уже может быть интересно наше общение. Если не сильный, то не интересно. Зачем вам это все нужно? Чтобы написать другую книгу о вас, может быть. Смотрите, зачем обо мне? Почему не о себе? Почему не о себе-то? Почему обо мне? Почему все время нужно искать авторитет какой-то? Я буддист, я христианин, так сказать. Я последователь того, последователь всего. Почему все время последователь? Вы где? Почему надо идти за кем-то, следовать кому-то? Почему вы не интересуетесь собой? Почему вы не понимаете, что вы и есть все? Я не хочу играть эту дурацкую роль. А тогда зачем семинары? Семинары для тех, кто хочет узнать себя. Вот это что. То есть семинары это нормально, а встреча так идет, как идет. Эта встреча так идет, между прочим. Ваша трактовка того, как она идет, исходит из вашей системы представления обо мне, о себе и о том, что здесь происходит. Интересный сегодня день по майянскому календарю. Как раз вот этой системе представления очень хорошая энергия отказаться от общественного мнения, от прежних установок. И двойная духовность 11. Вот майянский календарь, совершенно верно, замечательно. Именно там и говорится о времени, как о способе синхронизации. Не время, деньги, а время – способ синхронизации. Тогда вам не может не хватать времени. Понимаете, это странно с точки зрения космического сознания. Не хватает времени? Ой, Господи, Боже. Вы никогда не говорили, что вам времени не хватает? Нет, ну все, конечно. Времени нет. Я вам сейчас спросил, уже, что денег сказать. Не хватает. Знаете, да. Вот пойти книжку купить, подумать. Деньги. Лучше книжку бывает, да. А вот, смотрите, если вы не можете объективно видеть, что с вами происходит, что вы часто используете это, то нам сложно говорить. Не надо подстраиваться, не надо делать из себя высокодуховного. Понимаете, потому что я занимаюсь чем? Я занимаюсь исследованием того, что есть. Мне не надо давать представление. Я вот такой, я вот это все. Меня это не интересует. Я спрашиваю, кто ты сейчас? Какая программа у тебя? У всех здесь, у личности, есть программа. И эта программа и не дает выйти к синхронизации с космическим влиянием. Потому что это эго. А эго не заинтересовано в потере той реальности, которую оно себе создало. Но более оно нигде не имеет себе места. Понимаете? Вот разница между эго и гражданином галактики. Гражданин имеет место везде. Эго имеет место только в трехмерной реальности. И оно не откажет себе от этого места. Понимаете? Вот это и есть самое сложное. Как очистить ум? Хорошо, вот там предлагается, сиди и дыши. Сиди и дыши. Вот вы могли, наверное, сидеть и дышать. И что? Потом вы отдышали свое, так сказать, и начинаете возвращаться к привычному для вас способу жизни. А что это за способ жизни? Как он устроен? Почему он происходит так или иначе? Вот эти вопросы, так сказать, я и решал. Да, и открыл матрицу дуального восприятия. Матрицу этой реальности. Вот это бесценные знания для того, чтобы синхронизировать себя с галактическим влиянием. Да, календарь майянский – важнейшая вещь. Но понимаете ли вы то, что это значит? Что значит сонастроиться? Что значит сонастройка с этим днем, со своим клином, так сказать, и так далее? Ведь ум, эго не даст вам это сделать. Он будет создавать массу иллюзий всяких. Он будет хватать календарь и говорит, о, я очень высокодуховный, я майянец. Вот у меня вот там такие-то воплощения. Все, все, он играет этим, он не хочет ничего менять. И так в этот момент надо остановиться и увидеть, что это он играет. Как? Вы не можете это сделать просто так, с панталыком. Вот я-то это очень хорошо понимаю, но вы, возможно, этого не понимаете. У меня такой вопрос сразу, когда начинаешь вот просто исходить из того, что я в какой-то момент, вот, ну, наверное, осознала, не могу сказать точно, что вот жизнь, да, игра, и все мы актеры. И... Хорошо, тогда, пожалуйста, расскажите мне свой спектакль. Понимаете, у меня есть очень четкие критерии для проверки осознанности. Потому что человек, узнав слово осознание, тут же кричит, я все осознаю. И тогда я его спрашиваю, дорогой товарищ, расскажи, пожалуйста, о своей программе, тире, о своем спектакле. Вот что вы можете рассказать о своем спектакле? Потому что ваша жизнь, это ваша программа, а программа это спектакль. Какой спектакль? Какие там ключевые роли? Какая фабула развития? Ключевые роли это... Роль, как, которая параллельна. Жена, мать, бизнес-вумен, которая делает там какую-то карьеру и все остальное. При всем при этом, которая может быть хорошей и добренькой, я бы сказала, которая может быть стервозной и противной, вот, которая может сама где-то стабилизировать свою жизнь и в какой-то момент лучше все разрушить, находясь под каким-то ну, вот, прихотью какой-то. При всем при этом. То есть вы одной рукой создаете, другой рукой разрушаете. Да, да, то есть я с этим согласна. Нет, вы согласны или вы это видите в себе? Я это делаю, причем вы это осознаете? Да. Вот вы продолжаете это делать? Я продолжаю, причем вот я, например, вот буквально сегодняшний день я отслеживаю, что вот у меня ребенок спит, ей надо в институт, я начинаю, она не встает, будильник должна, я начинаю нервничать, и я себе говорю, что ты нервничаешь? А, я же хорошая, я заплатила, я ищу тут жадность, а она не идет, я заплатила за это. Я начинаю ее пинать. В это время я вроде как хорошая, и в это же время я для нее враг. Она говорит, а тебе-то что? Я же буду сдавать экзамен. Это не твое дело, как я сдам. Отстань от меня, я вообще уйди отсюда, с этой комнаты. И в этот момент я и хорошая, и в этот же момент я сволочь практически. И вот. Как вы живете? Да нормально. Тогда зачем вы пришли сюда, если вам это все нормально? Все? Ненормально. Не, вот мне вот дочь сказала, вот что ты так вот меня вела по жизни, я устала от тебя, а теперь я тебя ненавижу, и отстанет, я хочу жить сама. Я осталась одна. Правильно. Вот это муж, и есть. Без дочери. Это и есть основные трагедии нашей жизни. Именно они являются основной болью нашей жизни. Заметьте, именно они являются самой большой болью нашей жизни. И у каждого они свои. Так? И у каждого они есть. И на тот момент, вот я хочу досказать, и на тот момент, когда я это все понимаю, действительно, что я в конце концов? Это ее жизнь, она взрослая девочка, пусть живет как хочет, ну, разворачивает, и у меня есть своя жизнь, я хочу сейчас заниматься, я хочу пойти попить чай, почитать книжку, посмотреть, мне надо позвонить подружке. Вот, я разворачиваюсь. У вас есть сложные конфликты в вашей жизни, сложные, которые вы не можете разрешить. Если у вас все нормально, то, собственно, что тогда? Когда вы пришли из поверхностного интереса, просто узнать, что такое пинг. Я пришла по другому поводу, я с этого вопроса и начала. У меня вот есть свое, ну, свое мнение по поводу, вот вы даже сказали, я, вот галактика, солнце, у меня там связь и так далее. Но ведь у нас множество галактик, развитие галактик. И множество развития Солнца, множество развития Вселенной. С каким из уровней это развитие у вас есть? И откуда вы черпаете информацию? Их же множество, их миллион, миллиарды. Вам зачем это? Вот смотрите, то, потому о чем что... я говорю, то, что я делаю, является очень практичным руководством выхода из матрицы дуального сознания. Это практическое руководство. Посмотрите, я не философ, просто блуждающий, так сказать, по древу там, познания. Я... На самом деле я путеводитель, я гид. Поэтому с гидом так разговаривать невозможно. Пойдите, с философом можете, а что вы здесь, а что там, и так далее. Я гид. Значит, вы хотите, чтобы я вас вывел из дуального восприятия. Вы вообще понимаете и чувствуете тюрьму и боль этой дуальности? Если вы ее не чувствуете, то вам гид не нужен. Вы не хотите выйти тогда. Тогда вы хотите просто о чем-то поговорить. Мне это, как гиду, неинтересно. Понимаете? Вот в чем дело. Это не значит, что я говорю, это плохо, не нужно и так далее. Я просто говорю, это мне неинтересно. Ведь мне же может быть что-то интересно, правда? А что-то неинтересно. Вот. Поэтому я есть гид. И я смотрю и чувствую ваш запрос на выход. Если вы понимаете, что то сознание, в котором вы находитесь, есть тюрьма, и вы хотите вырваться из этой тюрьмы, то я вам нужен как воздух. Если вы просто ходите по этой тюрьме, так сказать, и смотрите достопримечательности, вот здесь жил Чехов, вот здесь, так сказать, творил Горький, вот здесь еще что-то, то вам нормально и хорошо. Но тогда нам... Фактически, я вам не нужен. Понимаете, я же совершенно, так сказать, не осуждаю это, ничего. Хорошо, делайте это и хорошо. Но я вам не нужен. Вот только если вы чувствуете замкнутость собственной сферы жизни, и у вас есть очень сильное стремление выйти оттуда, то я вам нужен. Иначе вы занимаетесь духовностью как общеобразовательной системой. Знаете, для общего образования. Вот сколько мы проходили в школе, так сказать, в институте, для общего образования. Вы что-нибудь помните? Вам что-нибудь надо из этого? Нет. А потрачены были годы, десятилетия на все это. Так вот, я не занимаюсь общедуховным развитием. Я гид. И я выполняю очень сложную, важную и редкую функцию вывода из матрицы дуального сознания. Желающих мало. Хорошо. Нет, значит, нет. Значит, мы не выводим никого тогда пока. Будут желающие, будем выводить. Вот она, это чисто практическая функция. Понимаете, и все, что там говорится в книгах, так сказать, и многое чего даже не опубликовано и говорилось, и так далее, это все руководство по выходу из матрицы дуального восприятия. Но вам-то нужно из этого выходить? Вы вообще понимаете, что вы находитесь в тюрьме этого дуального восприятия или нет? Если вы это не понимаете, то зачем вам выходить? Ну тогда и у вас вопросы этого же типа, так сказать, понимаете? Непонятно, чего вы хотите. Знаете, это я не в порядке осуждения вас, это я в порядке рассмотрения того, что есть, так как оно есть. Вот это вообще основная сложность передачи того, что я говорю. Потому что я говорю о том, что есть так, как оно есть. Но спящий человек начинает воспринимать это как осуждение в свой адрес. Понимаете? Возможно, вы тоже это чувствовали. Возможно, ваше, так сказать, эго говорит, вот он тут это из себя что-то строит, так сказать, вот что-то он там все показывает, что у меня что-то нет. Я не знаю, что. Вот скажите, что, как у вас восприятие? Вот восприятие того, что я говорю. Как? Противоречие. Правильно. Потому что ничего кроме противоречий не будет. Поэтому сегодня вы скажете, что да, мне очень интересно пойти и заниматься этим. А завтра скажете, у меня нет времени и денег. Понимаете, и я это видел много-много лет. Это не для меня не что-то первый раз. Это много-много лет. И пройдя через эту практику многих лет работы и видя это ясно, что бы вы делали на моем месте? Зная, что человек сегодня, сейчас будет говорить одно, завтра утром проснется, забудет все. Вот именно. А я еще и сижу. Вот я вам рассказываю. Вы спрашивали обо мне. Я вам рассказываю о себе. Вот это да. Понимаете, вот эти вещи основные. Вот это основное для меня. А дуальность – это система время-деньги? Вы пытаетесь понять умом то, что рассчитано на сердце. Если в вашем сердце есть боль, понимаете, опираться в этом деле можно только на одно – реальную боль. Реальную боль. Может быть, не от дуальности нужно? Здесь все только от дуальности. Или у вас от грибков, которые вы на ночь поедете? Не свежий. Ну вот это, да, понимаете, в этом море, так сказать, иллюзии, представления людей о том, что, почему происходит. Чего человек умер? Да грибков вчера поел, да и помер. Вот и все дела. О чем разговаривать можно? О чем можно тогда разговаривать? Вот систему координат. На кой хрен вам система координат? Ну вот это дуальность, потому что... На кой хрен вам дуальность? Зачем вам это? Это тоже дуальность, да? Вы поймите, что это будет вас будоражить. Что если вы войдете в это, вы не сможете спать. И потом вы будете обижаться на меня. Так вот... Да, да. Поверьте мне. Я не первый год, так сказать, с этим встречаюсь. И потом вы захотите меня забыть быстрее. Но не сможете это сделать. И будет больно вам. И будете спать, так сказать, и просыпаться с криками. Спите спокойно, дорогой товарищ. Поэтому у вас это... Поэтому я уже Поэтому, если нет запроса, нет и ответа, на кой хрен мне отвечать на то, что не соответствует тому, что у меня есть. А понимаете ли вы то, что есть у меня? И нужно ли вам это? Не понимаете. А вот я вам и говорю, что никто не приходит к этому с пониманием, но приходит через боль, сильную боль. Сильную, реальную внутреннюю боль, связанную с очень болезненным внутренним состоянием. Вам, возможно, кайфово жить. Просто кайфово и хорошо, понимаете? Вам на это интересно, то интересно, вы еще туда пойдете. Вот когда боли, когда так жить нельзя. Когда вы придете к тому, что так жить невозможно. Невозможно. Потому что вас стянуло. Потому что, да, там родной вам человек говорит, уйди, я ненавижу тебя. Все, что ты делал мне все эти годы, ты мне причинял только боль, и теперь я тебе говорю. И вы вдруг увидите, что теперь вы одиноки. Что все ваше добро оказалось злом. И вы не понимаете, как же так? Вы же делали из самых добрых соображений. Вы хотели лучшего. Почему этот человек вам говорит, что вы сделали ему всю жизнь только зло? И это ваш человек, ваш родственник, ваша мать, отец, ребенок, муж, жена и так далее. Вот тогда вам будет больно. Вот тогда вы будете искать. Почему пока... тогда? Уже сейчас больно. Сейчас, но почему? Ну, это эмпирически. Надо вовремя, когда не больно так. А мы все воспитываем, как мы считаем. Вы не можете воспитать. Они говорят, вы нас спящие воспитывают спящих, понимаете? Бегущие, так сказать, к пропасти с закрытыми глазами и тянущие за собой других, они все упадут в пропасть. Что говорил Иисус? Об этом говорится в многих священных текстах. Воспитание – это есть способ закладки программы. И оно не может быть иным. Оно и есть то, с помощью чего людей вводят в реальность дуальности. Вы знаете, что значит правильно? Я в Германии прожил, и там вот видел много таких вещей. Когда, вот, например, старушка сидит, да, идет молодой человек, ей надо сходить в магазин, принести хлеба там, и прочее. Она его просит, он без всего бросает все свои дела, идет, приносит, ей все отдает, делает, и потом идет своими делами заниматься. Вот воспитание начинается именно с этого. Вы сейчас говорите просто о какой-то определенной привычке, но эти же немцы имели с нами войну, если вы не забыли, да? Эти же сами, они же были эсэсовцами, они же убивали евреев, уничтожили миллиарды людей. Почему эти же люди делают теперь вот это? Да потому что мир дуален. Потому что этот человек сейчас помог старушке, принес и все. А завтра он убьет эту старушку. О, вы сейчас можете обвинить меня в том, что, дескать, ты вот видишь весь мир вот так. Да, он так и есть. Готовы вы видеть то, что есть, так как он есть или нет? Для этого нужно большое мужество. Для этого вам нужно видеть внутри себя то, чего вы не хотите. Теневые стороны себя. Все хотят быть хорошими. Плохими никто себя видеть не хочет. Но тогда вы не понимаете ту матрицу ума, которая сковывает вас. Тогда вы не можете привести ее к нулю и не можете получить очищение ума. Вот в чем дело. Знаете, вы думаете, что? Вот вы сели, медитируете. У меня чистый ум, я настроен на галактическое. И что у вас происходит? Что-то? Нет. Нет, не происходит. Потому что вы в программе, а программу не видите. Знаете, я же разговариваю с программой. Каждый человек – это программа, личность. Это программа. Программа занимается только одним – самовыживанием. Вот что самое интересное для программы, самое важное и самое нужное – это выжить. Так? А если у человека не работает инстинкт самовыживания, тогда как это? Как это не работает, инстинкт самовыживания? Как это у вас не работает, если вы живете? Как это он не работает? А если это не жизнь? Так, жизнь. Так вот это не жизнь и есть ваша жизнь. Вот в этом-то и есть парадокс. Вот, это ваша программа. Я поняла программу, то я могу предвидеть, какой по программе следующий шаг? Да вы не поняли программу. Здесь? Это все пока. Я, конечно, я не поняла. Но если вдруг я ее пойму, эта программа мне... Понятно, это самое могу сложное. Я чего-то избежать? Смотрите, я вам сейчас поговорю. Говорю это многие годы, так сказать. И пока еще кто такой. Я говорю, да, вы программа. Теперь я слышу возгласы этих программ, которые начинают кричать что-то. Типа, вы не понимаете, да как это так? Да я уже не программа, или еще что-то. Вы понимаете саму смехотворность самого положения? Я программе рассказываю о программе. Это бессмыслица. Значит, я могу говорить только с вашим высшим я, с вашей душой, с вашим, так сказать, космическим присутствием, как хотите называйте. Вот когда я говорю с чем-то, чего не связано с вашей программой, мы можем понимать друг друга. Когда я вам говорю как программе, понимания не будет никогда. Поэтому здесь эта реальность Вавилон. Чем он характеризуется? Множеством языков и отсутствием понимания. Вот что такое Вавилон. Вот что такое программа. Два человека разговаривают. Вы что думаете, они понимают друг друга? Они не слышат друг друга. И самого себя не слышат. Вот в этом и есть ад этой реальности. Это с точки зрения космического сознания, который смотрит сюда и говорит, ни хера себе. Как они живут здесь? Да. Но когда отсюда, здесь все нормально, у нас все в порядке, мы движемся к духовному развитию, все отлично. Понимаете, у всех свои лозунги. Все как тетеревы на таку, что-то такое свое. И вот только ждут, когда вставить. Понимаете, смехотворно. Но я сейчас говорю то, что есть, так как оно есть, но как воспринимает ваша личность это? Как? Давайте вот смотрите, как она воспринимает. Скажите мне честно. Как она это воспринимает? Ей нравится это? В принципе, с восторгом. С восторгом, да? Ну да. А потом будет говорить, да, посрал нас. Нет, ну вы посмотрите, что как это получается. Да, я ж по сути обсираю вашу личность, понимаете? Да? Но сейчас ваша личность, а вы же сейчас тогда, если вам в кайф, если вам в кайф, то вы уже не вне личности. Понимаете, я переношу ваше состояние сознания в туда, где мы вместе обсуждаем вот эти проблемы эго. Но потом вы падаете в эго, и у вас совершенно другие мысли будут. Скажешь, ни хрена себе. Что он там такое? Да пошел нахрен. И все. И до свидания. Смотрите, то есть вот здесь создается атмосфера, когда мы можем попасть в состояние вне эго, вне ума. И мы вместе начинаем смеяться над этим, рассматривая то, что есть, так как оно есть. Но вы-то помните, как вы попали туда? Вы помните, как вы потом опустились обратно в личность? Не помните. И тогда совершенно другое восприятие того, чем я говорю. А как сохранить свое состояние высшего сознания? Высшего я, как хотите называть. Вы можете этим управлять? Вы понимаете себя от мира сего и не от мира сего? Вы вообще так себя рассматриваете? Что у вас два? Не, ну фрагменты не бывают. Вы теоретически это знаете? Или вы переживаете себя? Бывает переживаю. Вы переживаете себя, как не от мира сего? Да. То есть, так. Когда смотришь на себя со стороны и думаешь, вот сейчас только что ты делала вот это, сейчас ты делаешь все наоборот. Все со стороны смотришь. И думаешь, ну... Вы можете удерживаться там, в том состоянии не от мира сего? Очень сложно. Очень сложно. Очень. Когда вы попадаете в себя, в мир усем, то у вас начинается одна рука создает, другая уничтожает. Одна любит, другая ненавидит. Одна умная, другая глупая. Очень сложно. Одна, так сказать, правдивая, другая подлая. Одна святая, другая... Причем чаще получается этот анализ уже как постфактум. Так вот, вся сложность заключается в том, что человек не может удерживать себя в состоянии не от мира сего. То есть в состоянии того, кто он есть на самом деле. Я же говорю именно оттуда и для того вас, который там. Но если слушает это та часть эго, которая здесь, она это не понимает, во-первых. То есть ей кажется, что она понимает. Но понимает она только так, как она может понимать. То есть с моей точки зрения не понимает вообще. Понимаете, вот он парадокс, так сказать, взаимодействия. Вот вам описание. Мы обречены на это. потому что к вам именно такие приходят. Ну, редко, когда что значит причины? Понимаете, да я... Вы можете сказать, что я буду, что хорошо. У меня есть сейчас другие, так сказать, занятия, которые... А вот нам интересно. Вам интересно. Так вот я вам и говорю, что кому это вам интересно. Если это вам, который там, не от мира сего, то ему очень важно разобрать этот персонаж в мире сего. Понимаете, именно этим, так сказать, я и занимаюсь. Если вам это важно, то милости просим третьего и четвертого. Еще раз проверим. Еще я раз проверим. Говорю, что мне Чё? А что такое возможность, чего у вас нет? В данном случае деньги. О! А так как хорошо, с чего вы начали? Оба-оба, с чего вы начали? Да. Пожалуйста, так, кто еще? Выходите, Катя. Да, выходите. Вам что-нибудь хватает? Или вы придете? Еще не знаю. Еще не знаю. А вот вы можете предположить, что вам не хватает? Прийти на семинар. Времени. Пожалуйста, кто еще у нас? Вы придете? Вы не придете, вам что не хватает? Денег. Не-не, подожди, вам денег не хватает, замечательно, а вам что? Ну, я не думаю, что я найду то, что... То есть вам вообще не нужно? Ну, да. То есть ничего здесь нет? Да, хорошо. Ничего. А чего вы тогда слушаете? А чего вы ожидали услышать? Что именно было бы то, чего бы вы сказали, это мое? Вы знаете, что вы ищете? Вот вы сейчас говорите, мне это не надо. Значит, вы знаете, что вам надо. А что именно вам надо? Так я и сказал. Не, а я не понимаю. А вот я хочу выяснить. Мы же провели вместе, по крайней мере, час. Я хочу узнать, что именно вам надо. И вы здесь не нашли. Я хотела ответить. На свой вопрос. Смотрите. Вопрос я не скажу. Да. О, смотрите, как замечательно. Все, я свой вопрос не скажу. Это святое, так сказать, интимное. Человек имеет право. Как? Да человек имеет право, что угодно. Он имеет право жить этой жизнью, которой он живет. И мы живем. Имеете право, полное право. Живите. Да, этот процесс, это искренность. Вы никогда не найдете себя без искренности. И вот вам, так сказать, пример. Не единственный. Когда человек не хочет, не может, а боится на самом деле произнести нечто. Так, да, действительно, вы никогда здесь ничего не найдете, если вы боитесь даже произнести свой запрос. Нет, вы боитесь сами перед собой. Да, почему не говорите? Хорошо, почему не говорите? Не хочу. Это мое личное. А, это ваше личное, да? Вот так эго и живет. Вот это и есть эго. Так вот и смотрите, еще раз повторяю, с чего мы начали, тем мы закончили. Я же чувствую это. Вот что самое-то интересное. Я это очень хорошо чувствую. Какой смысл? Понимаете, это все равно, что взять стакан, закрыть его и наливать в него воду, шампанское. Понимаете, это человек, вот... перед которым я хочу раскрыться и у которого я найду ответ. Замечательно. Тогда чего вы здесь находитесь? Я вам просто описываю... Посмотрю, послушаю. Очень хорошо. Я вам просто описываю, в школе вы здесь находитесь, всем остальным, ту ситуацию, которая здесь разворачивается. Она разворачивается всегда... Так, как разворачивается именно в этот раз. В зависимости от людей, которые пришли. В зависимости от вас тоже, да? В зависимости и от вас и от нас тоже. Конечно. От вас лично, конечно. От каждого здесь конкретно. Мы разыгрываем тот спектакль, который можем разыграть в этом составе. А теперь я смотрю. Я сразу смотрю на самом деле. Что за актеры? Так вот, смотрите, вы подобны тому, что... Вы говорите, ну налей мне что-нибудь, что есть в твоей бутылке. Я беру эту бутылку, как вы предполагаете, буду выливать. Вы же закрываете свой стакан. Вот что это за спектакль? Ну, вот представьте себе. Режиссером этого спектакля является каждый присутствующий здесь. Даже не сидящий, а ходящийся. Даже просто вот косвенно, так сказать, находящийся, стоящий здесь. Возможно, вы этого не понимаете. Я это понимаю. И поэтому каждый раз это всегда так, как будет, в зависимости от того, кто придет. Я вам сейчас показываю просто роли их исполнителей. Знаете, как это спектакль, когда приходите? Роли дяди Ваня, так сказать, Петр Петрович Сидоров. Вот у вас какая роль? Закрытого стакана. Чего, пожалуйста? пожалуйста. Спасибо. Да вы понятно, что вы считаете иначе. Вы считаете, как вы считаете, кстати? Я считаю, что я просто посмотрю, что ты почерпнул. Что за роль вы играли? Что вы? Вы посматривающий, подсматривающий, да? Я просто пришла на то время, было не надо. Вот так, понимаете, вот именно так рассуждает ум. Он вообще не понимает, чего он тут сидит, зачем он тут сидит. Когда ему спрашивают, какую роль он играл, он говорит, никакой роли я не играл, я просто сидел, подсматривал. Ну тогда вы играли роль подсматривающей. Ну, если вы так считаете. Да, но вы можете это осознавать. Вот смотрите, совершенно никакой тенденции к осознанию. Вы просто сели, просто сидите, просто слушаете. Я вам все объясняю, вы даже не соглашаетесь. Хорошо, я тогда у вас спрашиваю, как у полноценного гражданина галактики. Какую роль в этой спектакле, так сказать, в среду вечером вы играли? Ну, просто зритель, пожалуйста. Зрителей здесь вот сколько. Ну, вот смотрите, я вам сейчас показываю. Я вам сейчас показываю, какой спектакль вы можете сыграть с этими актерами. Да, вы говорите, я режиссер, да, я режиссер. Да, приходят люди, исполняющие четко фиксированные роли, которые они даже не знают. Даже не знают. Представьте себе, я хочу ставить, так сказать, три сестры Чехова. Пришло 10 актеров, с ролью кушать подано. Не согласна, не соглашусь. Так, какого хрена вы не согласны? Я же не спрашиваю ваше согласие, я вам объясняю просто то, что происходит. Вот вы хотели меня узнать, вот я вам раскрываюсь. Я вам раскрываюсь, но вы не раскрываетесь. Обратите внимание. С любыми актерами можно поставить три сестры. Так, пожалуйста. Прошу. Я прошу, у вас есть мое место. Вот вы считаете, что я режиссер, да? Я ставлю спектакль. Вы мне утверждаете, я вам рассказываю, как, в каких условиях я ставлю этот спектакль. Вы говорите, это все фигня. Можно это ставить в каких угодно. Нет, подождите. Подождите. Садитесь сюда и поставьте свой спектакль. Так в этом спектакле каждый из вас играл роль. Вы понимаете это или не понимаете? А вот теперь попробуйте со стороны посмотреть на наш спектакль и сказать, какую роль вы играли. Но если со стороны смотреть, например, да, как у меня восприятие, то так или иначе я играла все равно вот в этой ситуации, в сегодняшней, в любой, я играла роль режиссера. Раз я пришла сюда, то есть я срежиссировала эту встречу. Хорошо, тогда какую роль в вашем спектакле играл я, если вы режиссер, пожалуйста. Ну, на самом деле... Это был спектакль, скажем так, что... Мысль поймали. Сложно. Но на самом деле, я в этом спектакле, один из актеров должен был, ну, по идее, сыграть ту роль, которую, может быть, где-то пинка мне дать как режиссеру, ну, то есть на другое восприятие даже спектакля. А второй вариант, может быть, получить какие-то другие вибрации, что-то получить от этого актера. То есть у актера все равно они дают вибрацию, даже в любом спектакле. Мы иногда приходим, и вот вибрация того, что происходит на сцене, она нас либо удовлетворяет, либо нет. Получить те вибрации от спектакля, которые... Вот этот актер должен был дать вибрации. То есть это харизматичный актер, от которого я ждала вибрации. Вот смотрите, значит, можно рассматривать ситуацию по-разному. Первый вариант рассмотрения. Значит, вот некий пинт, он приходит, он режиссер, так сказать, и он нам тут спектакль какой-то показывает. Либо это, так сказать, театр одного актера, чего мы его и склоняем, так сказать, начиная рассказывать нам, так сказать, вот о себе, о том, о чем, о третьем, десятом. Пинт же говорит, нет, это спектакль, который ставят все. Каждый здесь режиссер. Значит, вы в моем спектакле актеры, но я в вашем спектакле также актер. Поэтому мой вопрос какой? Я спрашиваю, что у вас за спектакль? И какую роль в своем спектакле мне вы отводите? Понимаете, в вашем спектакле вы режиссер. И ту роль мне, которую вы отведете, та и будет. Вот что самое интересное. И сколько здесь людей, столько и ролей, которые вы мне уделяете в своем спектакле. Можете ли вы ответить на этот вопрос? Я могу. Хорошо, пожалуйста. Какую роль в своем спектакле вы мне уделяете? И какая это сцена? Я не знаю. Ну, сцену на стриме, да? Это мое. Хорошо. Я говорю за себя. Я прочитала где-то, что это, вот я ваш клуб не читала, что вы психолог. Я гражданин Голландии. Ну, понятно. И, ну, в общем, о вас пишут, что вы психолог. И я пришла на встречу с вами как с психологом, который... Я пришла поучиться в данном случае. То есть, а первоначально вы были для меня учителем. То есть я играл в вашем спектакле? Роль учителя, да? Хорошо, как я сыграл эту роль? Ну, знаете, в конце немножко выровнялось. Я не люблю давление. Все, учитель, который давит. Да, то есть вы не любите давление, но почему-то в вашем спектакле я сыграл давящего учителя. Ну, просто я почувствовала давление. Подождите. Да. Это я так сыграл, или это ваш спектакль предполагает такую роль? Ну, поскольку у нас как бы присутствуют все, и все влияют друг на друга, то, конечно, это обоюдно. Хотите, я расскажу вам меня? Идет женщина, так сказать, и вдруг сзади кто-то идет за ней и дышит. Она начинает бежать, градывается, бежит, а там какая-то стоит стена, она так прыжала стенки, там мужик такой. Она мне спрашивает, вы что, будете меня насиловать? Говорит, дамочка, это ваш спектакль, я не знаю, что будет. Я вам сейчас расскажу, можно рассказать? Ну, это был не анекдот, это была жизнь. Я помню вечером, в раннем возрасте возвращалась очень больно. И за мной остались шаги. И я подумала, ой, надо же, как хорошо. Кто-то тоже идет в тот же дом, куда иду и я. Это был мой спектакль. И так я думала, ровно до того момента, когда сзади за сумку потянули. Пионер. Спектакль был другой уже. Кто создал этот спектакль? Ну я-то. Я так. Значит, у вас получается два режиссера. Почитайте мои книги. И вы узнаете правду о себе. Спектакль собственной жизни ставится не одним позитивным режиссером, а двумя, один из которых плюс, а другой минус. Только один в сознании, а другой в подсознании. И тогда... Все становится понятным. Почему в нашей жизни происходит нечто, что мы считаем, не должно происходить и к нам не относится. А на самом деле весь спектакль своей жизни ставим мы, но мы не знаем себя. И отсюда наш спектакль непонятен нам. Вот самое основное. Согласна во многом, да. Если вы согласны, то тогда надо разбирать подсознательного режиссера, взаимосвязь сознательного с подсознательным и так далее. Либо продолжать сон, в котором у вас все в порядке, но только в жизни происходят какие-то вещи, которые вы не понимаете. Почему-то ударились, попали в аварию, вместо любви, так сказать, получилась ненависть, вместо, так сказать, успеха получился неуспех. Вот хорошо. И спящие так и живут. И у них есть объяснение даже, почему все так. Сан Саныч, можно по поводу вашего анекдота? Совершенно точно такая же история была у одной нашей сотрудницы. Она рассказывает, это на 70-й год, там немножечко другой менталитет. Поздно вечером возвращается после работы, идет вдоль забора, никого, и вдруг шаги сзади. Шаги чувствуются мужские, вот она почувствовала спиной. Она заворачивает за угол, и шаги тихонько за угол. Она входит на тропинку, где деревья, и шаги за ней тихонько идут. Я отстаю. И когда вот уже совсем они сблизились, она вдруг на нервную почву поворачивается и неожиданно для себя ему говорит: «Ваша фамилия!» Он поворачивается и, испугавшись, убегает. Он просто прятался за ее спиной и тоже боялся. Вот это и есть, понимаете, это и есть образ жизни во сне. Если вы там представите такое галактическое рассмотрение, рекламный ролик жизни в трехмерной реальности, это же недолго по времени, не очень показывает. За моим отцом тоже волк шел, он еще маленький был. И он единственное, что вспомнил, что бояться нельзя, взрослые учили. Он спокойно дошел до дома, ладно, нет, ничего, постучал в окошко, только свет загорелся, когда из окошка. Волк перемахнул через где-то двухметровый забор и перепрыгнул. Вот, и убежал. Он испугался света. Но если бы он побежал, то волк бы напал на него. Кто создал эту ситуацию, когда на него идет волк? Понимаете, вот все так любят, в ток-шоу все рассказывают эти страшные истории, веселые истории, веришь, не веришь, а что с тобой случилось, Просто всегда страх приводит к другим последствиям. Да, но никто почему-то не разбирается в причинах страха. Более того, разговор на эту тему мгновенно уходит в разговоры типа ток-шоу, когда все начинают рассказывать, а у меня было это, а у меня и бабушки, а у бабушки моей прабабушки, так сказать, и так далее. И все, и все заняты, и всем весело, все потом разойдутся. А когда, а я-то задаю вопросы, заметьте, другие. Ответов-то моих что-то нету. Александр Александрович, ну вот по поводу собственной режиссуры, еще более-менее как-то вот была и понятно, там можно разобрать. А вот скажите, вот, например, такие ситуации, как, например, ну, Нотр-Дост там, да, или вот в Беслане, там дети просто в школе, они же не могли смоделировать эту ситуацию? Ой, Господи, как это не могли? У всех программы, и все люди подбираются по программам, по нациям. Понимаете, нация – это определенная программа. И все имеющие, так сказать, счастье и несчастье получать эту программу, собираются нацией, данной нации. Вы хотите? В таком анекдоте, что на корабле собрал? Да, и в этом анекдоте точно так. Если вот лежит катенация, у которой негативная программа... Вы знаете особенности русского человека? Можем мы выйти из этой негативной программы? Да, именно если вот вам нужно выйти, то обращайтесь к Пинту. Да, если вам надо выйти, да, обращайтесь к Пинту. Но выход пойдет через личную программу рода, через программу, так сказать, нации. Мы все русские, между прочим. А вы знаете особенности русской души? Потому как особенности русской программы присущи каждой программе здесь сидящей. И ходящей даже. Вот так. А знаете ли вы это? Не знаете. А хотите узнать? Не знаю. После того, как вы выводите людей, что меняется? Меняется. Во-первых, они получают хорошую жизнь очень. Им увеличивают зарплату. На улице у них спрашивают автографы. И приглашают в Думу. И дальше они начинают нами руководить. Это называется круг замкнуться. Шуру. Леткой, пряником и леткой. Александр Александрович, тогда вот такой вот вопрос. Это получается, что если мы в эту жизнь пришли с определенной программой, пришли сюда, потом пришли на семинар, то вы практически хакер, ломающий программу. Совершенно верно. Именно хакер. Я и есть хакер. Я и есть тот, который входит в некую реальность и взламывает программу. Получается? Да, и получает результат того, защиты. Хочешь поменять защиту. Программу хакеру? Да. Таких хакеров еще нет. То есть это уникальная возможность. Ну, понимаете ли вы ее? Нужна она вам? Это вопрос. И просто так, так сказать, в это не влезешь. Знаете, вот так. Я проверяю. Это вы говорите, я хочу. А я буду проверять. Нужно вам? Это не нужно на самом деле. Потому что эти вещи очень непросто делаются. Знаете, я, благая вещь заключается в том, что смена программы у человека происходит через смерть. То есть он входит, ему дают при воспитании роль, он ее исполняет и умирает. Все, спектакль окончен. Благая вещь, которую я вам говорю, что да, что вы можете умереть при жизни, получив возможность играть любые программы. Но уже я предлагаю спектакль совершенно другого рода. Спектакль галактического порядка. Тогда получается, если я принимаю решение сломать свою программу, прихожу к хакеру, хакер говорит, хорошо, я тебе научу, я тебе сломаю программу, если у тебя будет такое желание. Я не ломаю программу. Я на самом деле вас не ломаю, я вас соединяю. Хорошо, самое парадоксальное заключается, что вы сейчас в сломанном состоянии. И вам кажется, что я вас буду ломать, хорошо, потому что вы считаете, что вы в целом состоянии. Да, хорошо, я излечу от вируса вашу программу. Вот. Но с учетом того, что каждый человек взаимосвязан с другими людьми, получая, что меняясь сама, автоматом те, которые окружают меня, они будут меняться, не придя к вам, да, ну, в принципе. Они будут испытывать определенные влияния, которые, так сказать, начнут изменения, которые они будут либо осознавать, если они пойдут в эту сторону, либо будут проходить на меня свой. То есть практически у вас всемирная программа. Да. Понимаете, я все время это говорю, что стоит измениться одной атому вещества, меняется все вещество. Не может в веществе, в котором изменился один атом, оно сохраниться не может. Оно начинает меняться. А если человечество есть вещество, то соответственно... Да. Да, вот если вы читали майянский календарь, то вы знаете, что в 2013 году происходит конец цикла. И начинается реализация нового влияния, новой программы, галактической программы, перехода человечества в целостное состояние, в которой телепатия, смена, так сказать, формы, место и так далее является совершенно обычным явлением. Это для ленивых, кто не хочет пойти на семинар. Подождите 13-го года. Понимаете, значит, дело в том, что очищение собственной души является делом каждого. И сейчас осталось 6,5 лет на это дело. Некие люди, так сказать, их божество, они вообще хоть даже не знают об этом. Но на самом деле вы не можете пройти туда, не очистив свою душу. То есть не получив целостности. Именно этим я и занимаюсь. Но есть ли у вас вообще на это запрос? Понимаете, вот это мне, например, очень, так сказать, в определенной степени интересно. Вот, например, даже этот майянский календарь. Да, к 2004 году должно было быть, ну, по крайней мере, они ставили цель изменить календарь григорианский на этот. Но это не произошло. Количество это людей, которые вам... Это нужно было предвидеть. Да, потому что жили... операции по этому календарю не сделаешь, и самолет не победишь. Да. Я, вот, я не против него. Он вам вот какова велика инерция. Зачем мне встречаться? Понимаете, есть телепатический контакт. Зачем, так сказать, вот это, когда все те, которые здесь есть, так сказать, все находятся в этом контакте. Вот. Поэтому я о чем говорю? Что на самом деле календарь майянский показывает вам числа сроков во времени, которые здесь приняты. Близость события глобального вселенского масштаба. При этом люди живут, как жили. Эго твердит то же самое, что твердило всегда. И особые тенденции, так сказать, к изменению этого состояния я лично не наблюдаю. Понимаете, это не плохо, не хорошо. Я просто смотрю тоже. Знаете, вот вы меня спрашиваете, ты кто такой? Я вам рассказываю, знаете, о том, что есть так, как оно есть. Вот это то, что мне важно. Мне важно. Да? Вы хотели узнать про меня? Я вам рассказываю. И вот в частности, конкретные вопросы по нашей, так сказать, сегодняшнему спектаклю. Вот что именно за спектакль в этом спектакле у вас? Потому что вы пришли сюда со своим спектаклем. И вы здесь мне в своем спектакле выделили роль. Вы мне выделили роль. Восприятие меня вами совершенно различно и зависит от того, какую именно роль в своем спектакле выделили. А какую роль в своем спектакле вы мне выделили? Вы вообще это осознаете? Вы это делаете, но не осознаете. А если осознаете, то можете ли сказать какую? Вы мне выделили роль сразу. То есть просто некто, который что-то говорит, так сказать, встал на камень и что-то говорит, да, а я что-то типа слушаю. Вот так. Нет, ну вот вы говорите, да, там ситуации такие, вот, когда человеку прям невозможно, он приходит к вам. У меня еще ничего такого не случилось, я чтобы в будущем возможно. И не дай Бог, что пусть ваша жизнь будет светлой, розовой. И пахнущий Шанель номер 5. Ужасно. Ужасно, да? Я какая? Бензином. Солярка. Ну, короче, соля. Вот так вот. С духами мы разберемся. Да, вот так, уважаемые граждане Галактики. Вот смотрите, как интересно. То есть восприятие меня вами зависит от вашего спектакля, который вы не осознаете. И даже на вопрос, какую роль вы мне уделили, вы только можете сказать. Но именно этим и определяется ваше восприятие меня. Это не ваше восприятие меня таким, какой я есть, а это ваше восприятие вашей проекции себя на меня. Поэтому сейчас, смотря на меня, вы не видите меня. И так же, как не видите никого из здесь присутствующих, вы видите только собственные проекции. На других людей. То есть вокруг все время вы. Везде вы только. Да? Ужас какая, а? Ой, жуть какая. Вот идете пьянь такая какая-нибудь вам. А это вы. Маньяк-убийца сзади крадется. А это вы. Вот так. Поэтому лучше сказать, да пошли вы нахрен все, да? Это все не я, это все мерзости какие-то, а я, так сказать, пахну. Хорошо, хороший человек, так сказать, и мне светлое будущее. А вот как вы воспринимаете нас через себя. Как спящих, галактических, как спящих детей галактики. Пошли, то есть там сплошная спальня. Будуар. Всем спокойной ночи. Вот, и я, понимаете, очередной раз, так сказать, пришел опять сюда проверить. Денег, так что вы говорили, с чего начали, тем кончили, да? Третьего, четвертого на семинар придете? Денег не хватает и времени, мать вашу. Вот мать вашу. И вся ваша жизнь. Время, деньги, и их не хватает. С чего начали, тем и закончили. Пошли, Вася. Вот так. Ну, ребята, ну как раз, когда доедем уже... А вы не жалеете, Александр, что мы с нами пообщались? Понимаете, я как бы осознанно пошел на это. Я вам сообщаю, так сказать, потому что это не первое выступление. И знаю я это все. Да? И тем не менее, я все равно это делаю. Вот что самое интересное. А вдруг кто просил? А что тогда? Вдруг декабристы разбудили Герцена в своем... Сан Саныч, ну получается, что в любом случае у вас своего рода, ну как вот восприятие, да, роль, опять, ну мое восприятие, да, мессии, это получается 2000, там, какой год, оно все равно случится. Если мы должны к этому прийти по нашей программе, с которой мы пришли в эту жизнь, да, вот, вирус, которая заражена всякими вирусами, дуальностью, там, и всем остальным. Вы понимаете, если вы спите, то для вас все случается так, как оно должно быть. Оно и будет случаться, я буду переживать. Если вы проснетесь, то будет иначе, вы переходите в совершенно иное видение. Для человека спящего все происходит так, как должно происходить. И это фатальность. Фатальность. Я к этому и веду, что вы практически мессия своего рода здесь для того, чтобы открыть глаза. Как мы и говорили о том, что в любой, там, в той же Библии, что говорил Иисус Христос, что слепой ведет слепых, там, и все остальное, но никто этого не услышал и не увидел. То же самое здесь. То есть кто-то осознал, кто-то дошел до этого. И, в принципе, получается, что зависит от нашего намерения только. Да. От вашего. Потому что здесь, не, понимаете, нельзя заставить любить безусловно. Вот, безусловная любовь. Заставить, что это такое? Да. Никто заставить не знает, что это такое. Да. То есть любить заставить можно, и все этим занимаются. Понимаете? Все люди занимаются тем, что заставляют самих себя любить. Потому что у них страх связан с тем, что их не любят. И поэтому все, что мы делаем, начиная от зарабатывания денег и кончая, так сказать, Это ничего кроме этого никто не знает. И пытается заставить других любить себя. Это и есть жизнь во сне. Но я привел этот пример в связи с тем, что я говорю, что нельзя заставить любить безусловно. Так же, как нельзя заставить иметь намерение, нельзя заставить быть духовно развивающимся. Это нельзя заставить. Поэтому единственное, что можно, это можно просто говорить. Вот я говорю. Я просто делаю это, понимаете? Вот независимо от того, сколько людей. Вот я пришел и делаю это. Все. Мессия. Вы такая же мессия, между прочим, но только спящая. Так вот я хочу говорить с пробужденной мессией, понимаете? Как мессия мессии говорю. Что хочу говорить с пробужденной, не со спящей. Потому что спящий максимум, что я не могу сказать. Вот, дескать, ты вот такой великий, так сказать, да? Вот веди нас, понимаете? А потом распнут. Да. Вот не надо мне это. А у мессии, наверное, так и... Судьба. Планета такая, у мессии. Да. Вот только не у меня, понимаете? Не у меня. Я это пережил, я это прожил. Поэтому я спокоен. Понимаете, я спокоен. По поводу того, слышите вы или не слышите. Более того, я вижу, почему не слышу. Вижу. Но при этом говорю это. И на самом деле, самым большим, так сказать, моим намерением есть встреча с такими живыми и осознанными мессиями. Потому что каждый человек и есть мессия. Каждый человек мессия. Каждый человек есть Бог. Каждый человек приходит сюда на землю с мессией, но не знает ее. И живет вот в этом мире реальности, время, деньги. Являясь механизмом, маленьким механизмом, большого механизма социума. А гражданин галактики иной. Совершенно иной. Вот именно с гражданином галактики я и хочу говорить. Понимаете? И не оставляю, так сказать, этого надежды, так сказать, что будет такое счастье. Ну, гражданин галактики просто так не рождается, как и цыпленок, понимаете, из яйца. Ну, сначала желток белок, потом он еще должен, так сказать, сформироваться, потом стучать, потом вылезти. Так вот, я пока что-то не очень много слышу стука из яиц. В яйцах что-то происходит. Да, вот что в нашем яйце происходит? А Иисус был гражданин? Иисус был гражданин? Да все мы гражданин. Нет, сейчас просто говорите, я уже запуталась. Я хочу встретить гражданина галактики. Ну, пожалуйста. Был позвоночник. Да, вот я спрашиваю. Я гражданин галактики. Ярик-то постучали, чтобы будильник с ним. Ну, а вы проснувшись? Иисус проснувшийся. А как вы проснулись? Кто вас разбудил? Мне бросили наружу горячее печенье. И все. И все. Им со мной это произошло. Только никому не рассказывал. Говорите. В каком возрасте ты слышишь? Недавно. 3 года. 3 года были маленькие. Такое трудное детство проявилось, но просветление в старости. Как это проявлялось? Проявлялось? Да. Я даже гордивое лицо, никто на меня не смотрел. Девочки отворачивались. Пришлось сделать пластические. Я начал заниматься карате. Стал чемпионом. Лицо у меня изменилось. Смотрите, вы отшучиваете, все равно вы торпедами не вскрываетесь. Конечно, не вскрываетесь. Милые мои, если я вам говорю правду, то вообще охереваете. И ничего совершенно не понимаете. Поэтому мне нужно врать, и я вру. И тогда у вас особенно есть удовлетворение. Да. Знаете, самое замудренное, это если я говорю то, что есть. Понимаете, именно этим я люблю больше всего заниматься. Но вам это говорить невозможно, потому что вы считаете, что это фигня. Ну, почему? Тогда... Вы же даже не пытались говорить. Да как? Ну вот у вас же вообще фигня. Вы все спорите с нами, что какая-то отказа агрессия исходит. Так. Уважаемый режиссер спектакля, какую роль вы выводите мне в своем спектакле? Ну, не знаю. Ну, может, посмотрите, как хорошо жить, да? Как хорошо жить. У меня есть вакантная роль, я ее, так сказать, ему даю, но при этом не знаю. Нет, и спроса никакого, извините, кто тут режиссер? Не знаю. Все от вас зависит, понимаете, это вот вообще. Нет, ну, видите, мы пришли, тоже хотим мимо связь. Мы же ищем это. Связь дупло, через дупло, вот, давайте. Вот, будем поддерживать связь. Вы же пытаетесь с вами серьезно говорить. Через вы дупло. Начинаете отшучиваться там или накладывать. Ну а как же, вы хотите, чтобы с ума сошел? Если я буду серьезной вот такой, вот, да? Перерехнусь через 5 часов. Не жрехнусь, вы что хотите? Смерти моей ужасной. Дайте мне хоть немножко посмотреть. Да как рядом можете, просто рядом можете. А тут не спящий один. Я не стебался, я вообще уже. Саша, ну скажите, а вот как вот эффективный метод можно вот каким-нибудь, ну, условно говоря, какой-то пинок. Нет, пинок такой хороший. Вот этот пинок, это только на семинаре? Или даже на семинаре не получится? Квалифицированный пинок на семинаре, а не квалифицированный на улице. Можете подойти к мужику, наверное, сказать, козел. И так вот, смотрите ему в глаза. Импотент. Козел. И бежать. А потом популярно объяснить, что это было расширение. Нет, вот с этими пинками как раз все в порядке. Ну, она пусинка, зависит. С этими пинками все в порядке. Квалифицированный. Да, квалифицированный, чтобы уже в галактику. Вот это вот, да. Чтобы не мимо помойки, а в галактику. Результаты из мультики. Мы получили. Ну, вот так вот, вкратце. Да, спасибо. Нормально, да? Спасибо. Иван, спасибо. Пошли. Иван, спасибо. 3-го, 4-го придет, да? Да спим. Душой мы с вами. Как проснемся?